Глава сороковая. В своем мире я много где успел побывать, много чего повидать. Истоптал всю среднюю полосу, бывал и на Урале, и в южных степях, и в северной тундре. Но нигде не видел я пейзажей, похожих на здешние. Нет, отдельными элементами они были схожи, но цельная картина отличалась разительно. Было в здешней природе что-то совершенно чуждое моему прошлому восприятию. Не только визуально, а комплексно. Эти пологие, покрытые бурой травой холмы, идущие волнами под порывами ветра, эти одинокие кряжестые деревья, стойко переносящие удары стихии, холодные черные камни в лишайниках и красновато-серое небо. Мир, сколь суровый, столь и прекрасный. Даже смерть в нем выглядела органично, как неотъемлемая, почти обязательная деталь панорамы. «Здоровенная животина!» — присмотрелся Волда, остановив лошадь неподалеку от разлагающегося трупа. «Кто же ее так?» Неподалеку от дороги лежала туша зверя, напоминающего необычайно крупного и длинноногого коня с роговой пластиной на пол головы. В обращенном к нам левом боку чернела огромная дыра, выглядящая так, будто кто-то одним рывком выдрал кусок с пятью ребрами. Убоина уже изрядно подгнила и осела. Под животом собралась черная лужа трупной жидкости. Толстенная шкура со следами упряжи пошла морщинами на иссыхающем теле, внутри которого копошилось множество мелких падальщиков, попрятавшихся в гнилых потрохах, как только красавчик подошел обнюхать все еще привлекательное с его точки зрения тело. «Говорят, в здешних краях обитают твари, которым такое по зубам», просветил меня наш профессор зоологии. «Да неужели? Я и подумать не мог. Это ведь тягловая скотина». «Их называют хорски», кивнул Волда. «Слышал, базбены таких разводят у себя в горах, но и южнее тоже встречаются». Оседлавшая красавчика Хельга тоже вытянула шею и принюхалась на манер своего любимца. И, похоже, трупный смрад пришелся ей по вкусу. «Жрать хочешь?» — проявил я трогательную заботу о ребенке, на что тот неблагодарно оскалился и зашипел. «Вам не кажется странным, что она уже неделю не ест и не пьет?» — заразился Волда моей сердобольностью. «Я предлагал, ты свидетель». «Эй, Хельга!» — склонился друг всех детей к бесовскому отродью и достал из сумки солонину. «У нас есть еда, и получше. Будешь?» Но снискать благодарности не удалось и ему. «Фу, сука!» Едва успел он отдернуть руку дарующую. Солонина же, выхваченная цепкими пальцами, незамедлительно отправилась в пасть красавчика. «Кажется, ей это ни к чему», — вынес я аргументированное научное заключение. «Но откуда она в таком случае берет питательные вещества?» «Питательные вещества нужны живым, а фройлен Хельга, похоже, к таковым больше не относится. Только не начинай про детоубийство. Все вышло, как вышло. Никто не виноват». «Думаю, вы ошибаетесь. Она слишком уж активна для умертвия». «Можешь проверить ее пульс, если сомневаешься. Но я и без того вижу, кровь в этом маленьком уродливом тельце не циркулирует. Нужно признать, коллега, в биологическом плане пациентка определенно мертва. Так ведь, мелкая трень?» Хельга выгнула спину и издала звук, напоминающий тот, что издают кошки, выхаркивая комок шерсти. «Любит меня, стерва». «Но «Разве в мертвом теле способна зиждеться душа?» — не унимался любознательный криптобиолог. «Мне почему знать? Пока эта херня исправно функционирует, у меня к ней вопросов нет». «Не слишком-то исправно, судя по рассказам баронессы». «Незадокументированные возможности — это все еще возможности». «Да, но что, если все пойдет не по плану? Ваша магия не действует на тех, чья кровь недвижима». «На этот случай есть сталь». Волда задрал брови и скорчил кислую гримасу, иллюстрирующую крайнюю степень сомнения в справедливости только что услышанного тезиса. «Думаешь, не прокатит?» «Думаю, вы не раз пожалеете, что не прислушались к советам, Арабель». «Предпочел бы менять фильтры раз в неделю, пуская в расход все новых и новых детишек». «Не стану лукавить. Так мне было бы спокойнее». «Да что с тобой, пацан? Разве одна дохлая пиздюлина не лучше, чем конвейер из безостановочно перерабатываемых человечьих личинок? Где твой практицизм?» «Ну, тут вы правы. Вот только Шогун знает, на что она способна. А теплых чувств к нам с ее стороны мною не замечено». «Поверь, теплые чувства совсем не то, на что стоит полагаться. Стабильная неприязнь куда как предсказуемее и надежнее. Тебе же никогда не придет в голову довериться своему ненавистнику. И нет нужды объясняться за это. Обычное деловое партнерство с постоянным и логичным желанием перегрызть друг другу глотку». «Да», — Волда печально вздохнул и, поморщившись, поднес ладонь к лицу. «Надо двигаться дальше. Мы и так здесь уже слишком задержались». Хайм предстала моему взору, когда до нее оставалось 7 километров. Настолько ровная и пустынная степь ее окружала, а единственный серьезный холм в округе служил ей основанием. Крепость была небольшая, едва ли превосходящая площадью ту, в которой я оказался, покинув чрево Альбатроса. Но вот высота здешних стен превышала тамошнюю 2 раза, если не больше. Издали Хайм выглядела этаким черным кубом с башнями по краям и смотрелась в этом пейзаже до того инородно, что вызывало озноб. Так бывает, когда заурядный, в общем-то, объект дико выбивается из своего окружения. Слишком уж геометрически правильной она была для этой первобытной степи, слишком продуманной. Ее явно не строили веками, как другие крепости, возводя пристройку за пристройкой. Нет, тут ощущался предельно четкий и не терпящий изменений проект. Никаких домишек вокруг, ни сараев, ни конюшен. Только черный кубический монолит посреди бурой пустоши. «Ого!» — подивился Волда, когда мы подошли значительно ближе. «Так это и есть Хайм? Не такой я ее себе представлял». «Что-то типа богом забытой развалины с кое-как залатанными брешами в стенах?» «Ну, на вроде того, да». «Тут ты не одинок. И это проблема. Признаюсь, у меня был простецкий план подкупить охрану и войти, прикинувшись немощным стариком с внучкой-прелестницей». «Только не снова!» «Остынь. Это не прокатит, сам видишь. Раз хитрость, бессильно придется дать шанс наглости. Твоей». «Что?» «Пора расти над собой, пацан». «Да о чем вы говорите?» «Прикинь, повсюду разослали ориентировки. Новотерого колдуна с дрищеватым подмастерьем, так?» «Я бы поработал с формулировками, но допустим». «Поэтому, если я буду играть первую скрипку, а ты скромно тулиться сзади, всем все станет очевидно. Как тем 5 молодчикам упокой Господь их грешные души. А вот если на первый план выйдешь ты, да еще и преисполненный уверенности в себе, а я буду незаметно прислуживать и беречь, как верный телохранитель вельможной особы, вот тогда есть шанс сбить их гадкие мыслишки со следа. О, верно я говорю?» «Ну, — замялся Волда, — вот давай без этого. Что еще за «ну»? Ты должен быть тверд и категоричен, как хер матроса в день получки. Ты же целого Зигфрида фон Ройтера поглотил. Поскреби там у себя по сусекам. Должно же что-то остаться от его чванства и спеси. Ну, посмотри на меня. Да не так. Как на говно смотри. Ты теперь виконт. Понял? Виконт Дитрих фон Браун прямиком из... Шварцвальда. Ну, к черту, из самого Захина. Но столица королевства слишком далеко отсюда. Тем лучше. Пусть трепещут, узнав, какой путь пришлось проделать молодому аристократу, чтобы доставить королевскую депешу в эту пердь. Королевскую депешу? Именно. Но от нас ее потребуют с печатью. Только лично в руки командующего гарнизоном. У тебя четкий приказ. Вся, кто посмеет чинить препоны к его исполнению, предстанет перед судом. И живее, живее! Напоите лошадей! У нас нет ни единой лишней минуты! Прессуй по полной! Пусть кипятком суд от избытка эмоций, ясно? Да. Не мямли, не заикайся, ты полубог. Они — насекомые. Ты утомлен, измотан и зол. Не позволяй перечить себе. Требуй всего так, будь ты еще капля твоего бесценного терпения, и ты тут все спалишь подрывом дворянского пердака, не хуже всякого пироманта. Но я даже не выгляжу как дворянин. Да, дорога тебя потрепала, много чего пришлось пережить, выполняя приказ короля. От былого шика один меч остался. Но главное не платье и не сверкающие доспехи. Главное умение держать себя. Сумеешь поверить сам, поверят и другие, иного способа нет. Ну, ва-банк? Не знаю, что это означает, но... Волда глубоко вздохнул, резко переменился в лице и расправил плечи. «Шогун, меня дери, если воля короля останется неисполненной!» «О, сжал я кулаки от прямо-таки электрического напряжения, образовавшегося вокруг моего «господина» в кавычках. «Я с вами до конца, милорд. Ведите!» Мы спрятали красавчика с Хельгой в низинке, оставили зубастому жратвы с питьем, прыгнули с седла и пустили лошадей галопом. Господь милостивый, вблизи этот каменный куб выглядел уже значительно внушительнее игральной кости на столе. При всем своем архитектурном аскетизме Хайм давила на психику габаритами, основным из которых, конечно же, была высота. Стоя на краю усеянного кольями рва и запрокинув голову, я едва видел клочок неба. Все остальное пространство занимал черный камень, неприступный, как промежность монашки в Великий пост. «Ну, давай. Да погромче. Только на фальцет не сорвись», — дал я последнее напутствие милорду. Уолден набрал в грудь воздуха, вскинул подбородок и заорал: «Именем короля! Немедленно опустите мост! Отворите ворота! У меня срочная депеша для командующего гарнизоном!» Но черные стены лишь швырнули обрывки его слов нам в лица. «Эй! Шевелите задницами! У нас нет времени!» И снова тишина, только гул ветра в ушах. «Дай им очухаться!» — положил я руку на плечо снова раздувшегося ради очередного крика Волда. Служивую жопу поднять — дело не быстрое. И я оказался прав. Неспешно меж крепостных зубцов нарисовался силуэт и произвел на свет Божий сию замысловатую тираду. «Немытое вымя, шогун! Ганс, ты только глянь, что степная сука выблевала нам под стены на сей раз! Хе! Сдается мне, тут сам епископ со свитой или генерал какой с армией! Хе-хе-хе! Что думаешь? А угости-ка его болтом!» — ответил второй силуэт. «Вот повизгу и сообразим, кто таков!» Но Волда не стушевался, продолжил гнуть свою линию. «Вы, грязные отродья, имеете честь говорить с виконтом Дитрихом фон Брауном из Захена! И если сейчас же вы не отворите ворота, клянусь, я лично прослежу за тем, чтобы вас колесовали на площади Святого Тельма, строжайший блюдя кодекс экзекуторов, требующий поддерживать казнимого в сознании на протяжении не менее 5 суток. И уж поверьте, я знаю парочку палачей, способных на такое». Столь красочные подробности делопроизводства, кажется, слегка разубедили двух представителей низшего сословия в нашем самозванстве. И они нехотя пошли на попятную. «Ладно, мы сообщим о вашем визите. Ожидайте». «Кодекс экзекуторов?» — пихнул я Волда в бок. «Только что придумал». «Молодец, горжусь тобой. Чего не сделаешь ради короля. Правь нами сегодня и вовеки храним амирантой. Аминь».